Глава 24. Василиса. Ты больной? Как, скажи мне, как ты можешь мне не верить? Я же люблю тебя! Так если любишь, то хватит лгать! Орет он, и я срываюсь. Истерика близко. Не верит, не верит? Пусть тогда катится к черту со своими анализами. Там точно ошибка, и он ошибка. Моя огромная сексуальная ошибка, в голову которого я своим кидаю пепельницу. Он отклоняется и ошеломленно смотрит на разлетевшиеся по всему кабинету осколки. Ебанутая! Да, да, да! Ору я, что есть сил. Не веришь, что ребенок твой? Пошел тогда нахуй! Ты мне не нужен! Не нужен, слышишь? А когда я сделаю тест на отцовство, я приду и запихну тебе его в рот! Василиса, следи за языком! То за пиздой следить, то за языком! Пошел в задницу, Черкашин! Теперь точно все! Иду я к двери, как чувствую захват на руке и большое тело сзади. Зачем тормозит? Не верит же! Шлюхой считает! Пусть отпустит и не жмется ко мне так близко, так нежно! Стояк говорит только о том, что даже в такую бурю он меня хочет. Всегда меня хочет и любит. Но не верит. Не верит, той дурак. «Малыш!» — шепчет он мне в затылок, целует губами, держит крепко-крепко. Не вырваться. «Не кипятись, я не прав». В душу рвется счастье. Растет, как дерево, цветет. Но следующие его слова — как стук топора лесоруба. Дерево валится на землю, а я умираю вместе с ним. «Ты просто боишься, что я буду тебя ругать, а я не буду. Мы пройдем через это вместе. Может быть, ты просто забыла, выпила». «Я не пила!» Огрызаюсь, стараясь вырваться, но резким движением рука сжимает грудь. «Тогда просто боишься». «Тебя мне, что ли, бояться?» Смеюсь наигранно и зло. «Ты даже анализ нормально сделать не можешь. Веришь кому угодно, только не мне». Наверное, погорячилась, впрочем. Расставаться так с музыкой. Только теперь окончательно. Навсегда. Потому что если нет доверия, хотя бы желания выслушать, то нет любви. Нет любви. Нет веры в будущее. Он касается губами шеи, разнося по коже привычные мурашки, стягивая внутренности в тугой узел. Мнет грудь руками, трется членом. «Малыш, любимая!» Рукой через брючки ласкает промежность, медленно, тягуче. Оттягивает сосок, рукой тянется внизу, задирает водолазку и шокирует напряженное тело касанием, как оголенным проводом. Я прикусываю губу, поднимая руки к его волосам. Дергаю пальцами. Хочу его всегда, всегда. Пальцы внутри брюк. Толкается через них все чаще. Елозит. Готов содрать их к чертовой матери. Так сладко с ним всегда. Сжимаю бедра, чувствую, как намокло, как теку. Последний раз, опять или не стоит? «Мы все решим». Слышу его приглушенный голос через туман похоти и вожделения. «Это глупое недоразумение. Срок маленький, и скоро все будет как прежде. Мы решим проблему». «А что? Что, блядь? Не поняла». Дыхание спирает, в горле ком. Каблуком ботинка резким ударом даю по голени, тут же вырываюсь, смотрю в эти глаза. Такие любимые, такие дикие сейчас. Какую проблему? «Плод, что ты носишь». «Плод?» – переспрашиваю, перебивая. С трудом дышу и невольно опускаю на живот руки. Защищаю. «Плод?» «Это не мой мужчина». Я его не знаю. Кто ты, урод? Верни мне моего Макара. Верни же. Потому что ты хочешь забрать то, что я так хотела. Семя нашей любви. Его и мое. Ты не Макар. Это не плод. Это ребенок. Ребенок, слышишь? Твой и мой. Ты не родишь его. Это я тебе говорю. Сделаешь аборт, и все станет как прежде. Ты сама подумай. Идет он за мной, когда, резко развернувшись, шагаю к двери, мотая головой. Не верю. Не могу поверить, что он серьезно. Заболел? Подменили? Наркотики? В сердце такая дыра, что не зашить, не залатать. Убьет ребенка, чтобы и дальше беззаботно трахаться? Да, Дамира, Очень серьезный мужчина. На полном серьезе влюблен в мои дырки. Подумай, Вась, ну какой ребенок при нашем образе жизни? Твоем. Нашем, потому что, помнится, ты сказала, что при любом раскладе останешься со мной. Слышу, что злится, а мне плевать, потому что всю свою любовь я перенесла на неродившегося малыша, а этот урод собирается от него избавиться. Ты не говорил, что собираешься стать детоубийцей? Говорю хрипло. Пальцы на ручке, нажимаю и чувствую захват на шее. Отвали. Просто уже отвали. А я сказал, что скорее сдохну, чем отпущу тебя. Яростно шипит он в ухо, давит на какие-то точки. Больно. И шорох мыслей в голове становится все тише, а дыхание все реже. Я все сам решу. Ты даже не поймешь ничего. Забудешь. Говорит он, и я чувствую, как расслаблено тело в его руках. Как в рот льется порядочная порция горького алкоголя. Закашливаюсь и почти сразу теряю сознание, ощущая на губах вкус его поцелуя.